решил сотрудничать с этим ликвидатором. Потапчук единственный, кто может привести его к Савельеву, если последний еще жив. На сборы ушло не больше 5 минут. Он всегда был готов покинуть любое помещение. Помня о том, что зубную щетку или лишнюю рубашку можно купить, а вторую жизнь одолжить уже невозможно. Через 5 минут он уже отходил от своего дома, втайне надеясь, что сотрудники ФСБ не станут ломать двери его квартиры, убедившись, что там никого нет. Обычно в таких случаях они выставляют засаду и ждут, когда хозяин дома придет к себе, чтобы его задержать. Эту ночь он провел в гостинице. На следующий день утром он уже стоял у книжного магазина. Подъехал автомобиль, в котором сидели Потапчук и его племянник. На этот раз за рулем был племянник, а сам Потапчук, переодевшись в костюм и теплый плащ, сидел на заднем сиденье. Дронго занял место рядом с ним. «Вы не сказали мне вчера время встречи», — ухмыльнулся Потапчук. «Решили проверить, помню ли я наши правила?» «Нет», — искренне ответил Дронго. «Я был и так убежден в этом. Вы же профессиональный сотрудник КГБ. За столько лет эти правила становятся автоматически заученным режимом поведения. Если агент при встрече назначает следующее свидание на завтрашний день и не говорит время, значит, оно состоится в тот самый час, когда состоялось первое свидание. Так, по-моему, учат всех разведчиков в мире». Племянник удивленно оглянулся. «Не оглядывайтесь, молодой человек», — посоветовал Дронго. «Это мы с вашим дядей играем в казаки-разбойники. Правда, на этот раз не ясно, кто мы сами, казаки или разбойники. Вы убрали микрофоны из квартиры вдовы?» «Конечно», — кивнул Потапчук. «Рано утром сам побывал в доме под видом водопроводчика. У них действительно краны барахлят. Тогда я убрал». «Хорошо», — кивнул Дронго. «Но когда вернемся, я еще проверю». Когда они уже проехали центр города, Потапчук заметил. Лозинский раньше жил в Харькове, но потом сменил адрес и уехал в Киев. «Я его адрес знаю. Он оставлял его мне на всякий случай. Видимо, тоже догадывался, куда исчез Савельев с документами. Наверное, сейчас он в Европе большие деньги за них получает». «Вас что-нибудь в жизни, кроме денег, волнует?» — строго спросил Дронго. «А вас?» — вскинул на него серые глаза Потапчук. «Раньше у меня была работа, служба, моя родина, жена, семья. Сейчас у меня ничего не осталось. С работы меня выгнали. Моей бывшей организации больше не существует. Над моей присягой смеются. Мою бывшую работу проклинают. А вместо родины остались Ростов, папа и Санкт-Петербург вместо Ленинграда». Он помолчал и вдруг с неожиданной злостью добавил: «Меня после смерти жены вообще, кроме денег, ничего в этом мире не волнует. Пропади все к чертовой матери. Если газетчики пронюхают, чем именно я занимался в КГБ, они такой репортаж выдадут. Весь мир читать будет и на меня пальцами показывать. Сукиным сынам меня выставят. Поэтому я и хочу много денег, чтобы уехать из этой обосранной страны. Нечего мне здесь больше делать». Дронго отвернулся, чтобы не вступать с ним в дискуссию. Потом спросил: «Давно Лозинский переехал?» «Года 2 назад. Он все время звонил мне, беспокоился.